увешаны орденами. Он на секунду позавидовал адъютантскому счастью, но, заметив среди русских ленточек одну бело-желтую австрийскую, улыбнулся не без гордости. Судьба сохранила его от австрийских знаков отличия и от чести усмирения мятежных венгров. Из Севастополя в Одессу он ехал в распутицу и бездорожье. Вот какая картина вспомнилась ему впоследствии, когда он писал роман «Мирные времена». Существовавшая тогда грунтовая дорога по Крымской степи от Симферополя на Перекоп в распутицу изображала собой нечто такое, чему трудно приискать подходящее определение. Это не дорога, а канал липкой грязи, по которому вязнут, ползут и валы, и лошади, и телеги. Кругом, насколько видит глаз, степь голая, безводная, безотрадная. Дальние, чуть приметные татарские аулы опустели, не видно ни одного дымочка. На станциях ни куска хлеба, ни глотка годной воды, ни клочка сена. Солома с крыш снята и съедена. Тощие жалкие клечонки, какие-то испитые, озлобленные ямщики. По этой дороге транспорты с провиантом, фуражом и боевыми снарядами тянулись целые месяцы. Дорога улучшилась только к весне, когда вольный весенний ветер с мартовским солнышком стали дружно хлопотать об улучшении российских путей сообщения. Весной Пальм снова был в Одессе. 2 июня его перевели из Литовского егерского в Заморский егерский полк. 1 июля Заморский полк прибыл в Севастополь. Солдаты приступили к работам по исправлению повреждений в укреплениях и постройке новых на значительном расстоянии от передовой. Затем полк был переправлен через бухту на корабельную сторону. И почти весь август под огнем неприятельских орудий держал оборону по правому фасу Малахова кургана. Когда Севастополь был оставлен, Заморский полк ночью переправился на северную сторону бухты и занял позиции на Инкерманских высотах. Взрытые бастионы, обгорелые здания, взорванные доки, башни и батареи, считавшиеся несокрушимыми твердынями, все лежало в развалинах, вспоминает Пальм в романе «Мирные времена». Однако даже в его служебном аттестате ни слова нет о его участии в боевых действиях Заморского полка, так что, возможно, он только числился в этом полку, оставаясь при штабе генерала Лидерса. Общий патриотический подъем военных лет захватил Пальма всецело и, должно быть, приглушил в нем оппозиционную настроенность. В начале октября 1855 года Одесский вестник напечатал его стихотворение «Они и мы». В этом стихотворении Российская империя патетически противопоставлялась ее противникам в Крымской войне в духе официального лозунга «Самодержавие, православие и народности». Никогда, ни раньше, ни позже ничего подобного Пальм не писал. Можно предположить, что это была слабодушная попытка достичь таким способом своего восстановления в правах. Как раз в эти самые дни на юг России, в Николаев, прибыл новый царь Александр II. Встречал его новый командующий Южной армией генерал Лидерс. То ли потому, что на Лидерса произвели впечатление стихи, напечатанные в Одесском вестнике, то ли по другой причине, но он решил оказать штабс-капитану Пальму покровительство и в Николаеве приставил его к царю ординарцем. И случилось так, что царь стал расспрашивать временного своего ординарца, узнал, что перед ним офицер, судившийся по делу Петрашевского, и спросил: «Что же, теперь ты остепенился?» Услышав утвердительный ответ, милостиво произнес: «То-то же». Проведя почти полтора месяца в Николаеве, царь отправился на несколько дней в Крым и там уже, между прочим, подписал очередной приказ по военному ведомству. В длинном списке имен был упомянут и штабс-капитан Пальм, который за отличие по службе получал очередной чин капитана. Накануне нового 1856 года у Пальма родилась дочь. День рождения дочери почти совпал с его собственным днем рождения, и назвали ее Александрой. В начале мая он получил отпуск на 4 месяца по домашним обстоятельствам. Война уже кончилась. Известно было, что подписан Парижский мирный трактат, по которому Россия теряла Южную Бессарабию. Но никто не унывал, рассказывает Пальм в «Мирных временах». потому что военные трофеи и дипломатические удачи